Приветствую всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. Немножко к молитве поделюсь вот таким словом, которое эти дни как-то касалось и моего сердца. Мы сегодня тоже в собрании, там вот у нас в Петушках. Я делился, уже читал своими размышлениями, это место читал. Ну и здесь вот прочитаю. Знаете, сейчас вроде начались праздники жатвы. У нас сегодня там маленькое было собрание, мы молодежь отпустили в Салтыковку, они ездили. Немного было народу, и ну, как-то понятно, что все уже настроены на это, кто-то в гости, кто-то это. И я уж не знаю почему, но слово немножко тоже так об урожае пришло. Хотя не об урожае размышлял, это было с другими обстоятельствами. Больше я вот когда делюсь, и вообще как-то слово, проповеди свои, в основном на семейных каких-то обстоятельствах своих строю. Ну, потому что там случается, или на работе, там у нас коллектив, или вот в церкви небольшое что-то. И Бог открывает одно другое. А здесь тоже как-то размышления пришли, ну, как бы извне. Вот еду, свои переживания. Здесь мы в прошлое воскресенье едем с Петушков, молодежь с нами едет и загадку задают. Молодежь, она любит загадки задавать по Библии. И вот задают такую загадку. Значит, говорит, кому в Библии предложили сделать добро, а они не сделали. И правильно сделали, что не сделали. Ну, я так задумал, интересно думаю. Вот еду, я не отгадал, честно скажу. Потом молодежь мне подсказала. Но мне мысль пришла такая, правда, вот сделали добро вроде, попросили их сделать добро. Хорошее же дело, сделать добро. И, как правило, мы откликаемся на такое, как правило. Откликаемся и торопимся. Вот мы сейчас стройку там начали, вот весной, уже подняли, много сделали, закупили материал. И мне часто в этом году приходится обращаться, помогите. И кто-то помогает, а кто-то по-разному относится. Но чаще помогите. И чаще помогают, да? Хорошее дело. А вот здесь не сделали добро, и правильно сделали, что не сделали. Думаю, ну кто это? Молодежь подсказывает, 5 дев. Помните, у них попросили, говорит, дайте нам масло. Они не дали. И правильно сделали, говорит, что не дали. Ну, правильно же делаю, правильно. Я еду, у меня мысли свои, а у меня в связи с некоторыми семейными, домашними, церковными нашими обстоятельствами, там, ну, некоторыми трудностями, свои мысли приходят, и думаю, правда, вот, добродетели, будьте рассудительны, ну, в каком плане? И вот у меня мысль такая приходит, прочитаю это слово, прям приходит слово это в сердце. Оно как будто не, вот с тем, что я сказал, как будто не имеет ничего общего, но нечто имеет. Вот смотрите, послание Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И вот слово приходит, я думаю, ну как связать? Потом думаю, так, правда, дела у нас бывают иногда плотские, по плоти. Они и хорошие. Мы, в принципе, это все сеем, правда? Вот каждый день мы сеем. Каждый день. И молодые, и старые мы сеем. И потом пожинаем. И каждый день уже пожинаем. Как бы там ни было, пожинаем. Кто постарше сегодня, уже знает, что пожинает то, что было в молодости, в детстве. Сейчас, наверное, уже часто. Я-то уже, хоть и не, еще молодой, я так часто говорю себе, так, знал бы, раньше не делал такого. У русских есть пословица такая, знал бы, где упаду, соломки бы подстелил. А сколько было наделано, когда оно просто сеялось, сеялось, сеялось, плоды выросли. Так оно бывает. Как бы ни сеяли, что бы ни сеяли, пожнем. Здесь слово-то начинается с такого. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Ну, мы-то там все огородники. Вообще наш район, там вот наш Петушках у нас, скот как-то меньше, огороды и сады у всех. Знаете, совсем вот дня 3 назад у меня соседка, бабушка, они сильно, цветы у них, огород, садоводы такие они. И с ней разговариваем через забор, частенько вот так встанем, говорим. Она говорит, слушай, не могу понять. Внучка приехала, попросила ее посеять. По-моему, редиску, говорит, не помню, что-то она сказала, что посеять попросила. Время походит, сходят сходы, что-то, говорит, не то, не похоже. Еще время прошло, опять смотрю, говорит, не то, не похоже, по листочкам не похоже. Подросли, мак посеяли, давай, говорит, буду вырывать быстрее, еще узнают кто. Придут, огород весь вытопчет. Ну откуда выросло? Что, сеяло-то другое. Я, говорит, сама ей пачечку эту коробочку давала. Ну я говорю, тетя Нина ее зовут. Говорит, тетя Нина, мало ли, сейчас что такого насыпят в эти пачки, такое наберешь иной раз, не знаешь, что насадил. Ну да, случай-то, понимаете, вот что посеял, то взошло. Не взошла там эта редиска или что она ожидала. Посеешь ячмень не взойдет пшеница. Бог поругаем не бывает. Мы зачастую, сея плотское, я как бы наперед немножко заберу, ожидаем, что вырастет духовное. Не будет так. Сея кукурузу, не пожнем, как бы мы ни ждали этого. Хотя Бог, Он силен. Бог может совершать чудеса. Он может и пшеницу превратить в ячмень, и камень в хлеба может превратить, но не сделает этого. Ну, по крайней мере, пока я не знаю, что сделать. Так не написано. Написано, что посеет, то, а Бог верен Слову Своему, то пожнет. А в плоть мы часто, очень часто сеем. Это и в нашей семейной жизни, ну, в семьях наших, это и в собраниях, это и в церкви. Тут ведь как получается, я так вот размышлял сегодня. Для чего ты это делаешь? То или другое, для чего ты делаешь? Ну, например, знаете, ну, в семье вопросы решаются. Ну, у нас у каждого, вот дети, например, у нас где-то с зимы начался сложный вопрос, и начали решаться. Двое детей заканчивают школу, одна 11 класс, другой 9, куда пойти учиться? И сразу выбор, а для чего? А зачем? Вот зачем пойти учиться? Для чего? Что от этого иметь? Вот пойти учиться и для чего? Для чего приобрести профессию? Но сегодня сложнее. Раньше мы как? По призванию, там, где ближе поехать, сюда приехал, экзамены сдал, поступил. Сейчас сколько тебе еще баллов хватит? Там эти ЕГЭ всякие, там, куда поступить, не очень-то разбежишься, куда хочешь. Ну и вот вопрос стоит, для чего? Можно, чтобы иметь материальное. Ну, например, чтобы квартиру получить, сегодня куда надо пойти? В милицию или в армию? Ну, в полицию или в армию. Там еще иногда дают, больше нигде не дают. Значит, что, туда идти? Чтобы жильем себя обеспечить? Или профессию получить, ну, которой много денег платят? Ну, эти вопросы так стоят. Или для чего? Или для Господа. Чтобы, когда я закончу учебу, ну, вот мы рассуждали с детьми, молились. Я говорю, ну, побудь в посте, там, помолись. Ну, как семья, я думаю, у кого-то так, по-другому, по-разному бывает, да? Я говорю, ну, помолись, побудь в посте. Вот куда? Как поведет Бог? Для чего ты это выбираешь? Что ты в жизни хочешь от этой профессии иметь? Ну, бывают, например, такие вот вопросы, да, встают. Ну, вопросы сегодня молодежи, брака, например. Да, для чего ты хочешь жениться или замуж выходить? Ну, для чего? Для чего ты хочешь создавать семью? Или вообще, для чего ты пришел в церковь? Вот что ты хочешь от церкви? Ты пришел в церковь для чего? Или ты поехал на служение? Молодежь сегодня любит ездить на служение. Кстати, давно у нас в Петушках не бывали. Я вот даже с Володей тут недавно немножко так звонил ему, говорю, давно у нас не были. Никто. Как стройку мы начали, Москва перестала ездить. Молодежь часто любит ездить. Знаете, однажды в Балашихе, мы-то из Балашихи в Петушки переезжали, вот еще в Новой деревне было собрание. Однажды в Балашихе случай такой был. Молодых сестер, одну молодую сестру приглашают. Поехали в Петушки. Она говорит, а на чем? На электричке. Не поеду. Думала, на машине. Можно поехать. Молодежь, я вот с подростками, когда занимался в Балашихе, часто ездили в поездку. И как поездку скажешь, и многие сразу собираются. Ну, кто-то едет, ну, я так скажу, но она так и есть. Может быть, слово не то. Едут на жатву, чтобы поесть арбузы, да, или салат. Ну, едут же так, чтобы побыть. Или поговорить, встретиться с друзьями. Просто встретиться с друзьями и поговорить. Ехал 200 километров или 160, простоял там вот в предбаннике с кем-нибудь, проговорил про машины, про все, что угодно, сел назад в машину и уехал домой. Побыл на жатве, побыл на собрании. Не бывает так? Бывает. Бывает. Особенно среди молодежи. И это посев. Это не только. И понятно, что в мире там они по-своему сеют. Ну, я жил в мире, я всю молодость безбожник был, сеял, сейчас пожинаю. Но в мире там они по-своему. Я вот иду мимо школы здесь, сегодня тоже рассказывал этот случай, собрание, иду мимо школы. Молодежь стоит, ну, лет по 13, может быть, побольше, может, поменьше. Стоят, ну, и там курят девочки, мальчишки, но ребят как-то уже привыкли мы уже к этому. Страшно, но привыкли уже. А здесь девчонки совсем молодые стоят. Ну, думаю, ну, что ж ты делаешь, такое было. Ну, думаю, подойти, а внутри как-то, ну, не могу. Они, ну, так безобразно себя вели, не подошел. Ну, ведь сеешь же. Завтра ты физически будешь пожинать это. Завтра ты будешь и духовно пожинать, и в детях будешь, и в потомстве своем будешь пожинать это. Да? Ходил путями Давида, пожинал. Давид посеял, он ходил путями Давида, один из сыновей, один из правнуков, и пожинал то, что было положено, то, что было посеяно. И царствие было благословение. А другой наоборот, да? Ходил так, как отцы насеяли в грехах своих, и с юности, и погибал, и целый народ погибал. Что ж ты делаешь? Вот что посеет человек, то пожнет. Знаете, когда, ну, даже в церкви, в собрании, я про мир не буду говорить, в церкви, в собрании или в семье, ну, часто, я говорю, вот бывает так, что посев плоть происходит, хотя собираемся вроде для того, чтобы решать какие-то вопросы духовные. Хотя я вот говорил уже о нашей стройке, встретился с различными обстоятельствами. И апостол Павел однажды тоже открывает так, когда он филиппийцам писал послание свое, помните, он говорит им, что получил от них подаяние. То есть они позаботились, он от других церквей не брал, но я не знаю почему. От них вот взял и радуется, говорит, я получил все, избычествую, доволен всем. Вот пришел брат, принес, доволен всем и получил. Ну так бывает, от кого-то можно взять, да, от кого-то и помощь не нужна. Как-то нету сердца, не расположено. Ну так, а Павел по каким-то причинам тоже так у него было. Но когда он взял это подаяние мне, когда он взял это то, что принесли ему, он там слова такие написал. «Ищу плода умножающего в пользу вашу». Ну, я недословно на память. То есть, ищу плода в вас. Это не то, что вы принесли, а я ищу плода. Какой будет? Что вы этим делали? Чтобы вы там не возгордились. Да мы как дали этому Павлу денег столько, что ему на все благовестия хватило. Мы его содержали там. Во мы какие! Он говорит, я не этого ищу. Я ищу плода, чтобы это был духовный плод, чтобы он вылился на так, чтобы через это люди приходили, души приходили. Чтобы плод нетленный был. Да, вот здесь написано так, вот это место, которое я читал. «Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление». Или еще там «разложение». А вот в симфонии своей там посмотрел, там еще есть слово это в переводе или в значении, что «гроб, яма, ров». Это тление. То есть пожнет во гробу, в тлении, в разложении. Вот кто в плоть сеет, к этому придет. Ну, правда, чтобы не посеяли мы, хоть на огороде, хоть плотского в жизни, оно все приведет тлению. Земля и все, что на ней горит, будет разложение. А вот сеющие в дух, от духа пошлют жизнь вечную. Ну, про плоть еще немножечко скажу, и потом о жизни, о духе скажу. Знаете, еще вот два места, которые мне в Писании очень понравились. Я, ну, тоже сегодня говорил, вчера братик приехал, там с семьей один. Брат приехали с детишками, с женой, ну, помочь там потрудиться. Он у нас там яму начал копать под водопровод. И говорит, вы не трогайте, я докопаюсь. А я приехал вчера, ну, потом закончили, сидели немножко. Я ему тоже эту загадку загадал. Ну, мы часто с ним так созвонимся, какое-нибудь место писания или что-то интересное, и вот потом делимся мнениями своими. Я ему загадал, он же с дороги мне звонит, говорит, знаешь, мне показалось одно место, вот похоже, отгадка этой загадки. И мне место такое про Иуду и про Марию рассказывает. Говорит, вот не это место. Помните, когда Мария разбила у вас свой сосуд, комната наполнилась благоуханием, а Иуда там стоит, говорит, для чего себе такая трата? Можно было это продать за 300 динариев и раздать нищим, хорошее дело. Он говорит, слушай, не это. Я говорю, слушай, а похоже. Ну не это, у меня не это место. Ну похоже. Вот это раздать нищим, это вплоть. Хотя у Иуды там свои мысли какие-то были, у него свои там желания. Но то, что он высказал, это посев вплоть. Можно раздать нищим. И неплохо, когда помогаем нищим. И неплохо, когда вообще друг другу помогаем. Это хорошо. Когда это происходит, в сердце там нету плотского желания, плотских желаний каких-то. Когда нету такого, ты мне, а я тебе. Когда нету ты мне, а я тебе, тогда это будет уже не вплоть. А вплоть так, ты мне, а я тебе. Мы сегодня тоже братика там подвозили, и разговор. Он говорит, ну давай, мы, говорит, я дальше туда домой подведем. Он говорит, ну если вам не сложно, не сложно. Я говорю, что такое 5 минут по сравнению с вечностью? Что такое 5 минут по сравнению с вечностью? А можно было так сказать. Ну я тебя подвезу, а он машину собрался покупать, а потом ты меня будешь возить. Ну я так про себя подумал и вслух сказал. Я говорю, могу и так, и так. Ну просто подвезли. Тем более, что по пути. Вот сеющие в плоть, от плоти пожнут тление. Вот там Иуда, у него было такое, человек плотской, ходил рядом со Христом, много слышал, много видел от Христа, много чудес Христос совершал в его жизни. Но жизнь плотского человека, хотя рядом со Христом 12 человек, которые самые близкие с ним. Помните, в Евангелии от Иоанна написано, как Христос людям сказал, много людей, прибежали вокруг озера, ищут его, он говорит, вы ищете меня, потому что хлеб ели. Не потому, что слово слушали, столько говорил, сидел, весь день говорил, к вечеру только. Они голодные, ученики внимание обратили, и он сам обратил, надо накормить. Только к вечеру накормил. Весь день слушали, Вот на жатве были сегодня, до 2 часов собрание было. А потом в конце стол. Про столы хорошо рассказали. Про собрание. Двух братьев, кого близко знаю, запомнили, остальных не помню. Вот дома мы спросили, успели вот до собрания детей спросить. Ну, может, еще расскажут потом попозже, времени не было. Ну, так бывает. Про столы запомнили, чем кормили, а про духовную, чем душу накормили, не помним. Так оно есть. Эти искали, потому что ели хлеб. Ну, или еще одно место, тоже известное, скажу, я уже закончу, чтобы к молитве призвал. Помните, когда один богатый человек собрал богатый урожай, и тоже так вот вплоть, да, сеет. Говорит, ну что, житницы построю, много богатства. Человек заботится о плотском. Ешь. Бог говорит, ты о самом главном не позаботился, о душе своей. Ты сегодня не позаботился о самом главном, о своей душе. Для души не надо житницы большие. Для души не надо большие закрома строить. Ей немного надо, ей нужно склониться на колени, помолиться Богу, слово принять. Да? И даже если что-то сделать доброе на земле, сделать для Господа. Положить это в банк небесный, чтобы оно возвратилось потом там, на небесах, нетленным венцом. Для этого сделать. И Иисус так пришел, Иисус так учил. Об этом Он говорил с учениками своими. Он не говорил, Он говорил, что нищих надо тоже на них обращать внимание. Но Он говорил прежде всего о своих страданиях, о том, что скоро придет конец всему, о том, что наступает время такое, когда мы будем уже сводить счеты со своей земной жизнью, и надо будет предстать перед Богом, зайти на небо. И там, все так говорят, да? Земного ничего с собой туда не возьмешь. Ну кто взял? Никто не взял. Избитая фраза. Никто земного с собой не взял. Небесное, оно там уже на небе. И это небесное, оно из плотского изливается, но только оно из сердца. Если ты сеешь ради Господа. Если пусть ты даже даешь материальное, но ради Господа, ведь мир это оно материальное было. Ведь она разбила сосуд. И мира, ну, наполнилось благоуханием. От чего? Да потому что ради Господа. А на то, что сказал Иуда, может быть, немногие обратили внимание. В одном Евангелии только написано, по-моему. Или в двух только, не знаю. Сейчас не скажу. Но потом посмотрю дома. И вот пусть нас Господь тоже благословит в нашей жизни, в семьях, в церкви. Ведь в церкви тоже мы сеем вплоть часто. Даже желая убраться. Мы вчера приехали поработать, а там кто-то уже убрался, а я и не знаю кто. Приехали, сестра с нами приехала уже, ну, попозже, с утра дождь был, попозже поехали убраться. До этого неделю трудились там, ну, и везде там по этажам, как ходили, братья там, то, все, и закончили, ушли. Грязь. Я утром звоню сестре одной, я говорю, я не знаю, кого звать, дождь. Как-то и неудобно кому-то предложить убраться. Аналия пришла, другой кто-то пришел. Пришел, убралась. Чистенько, хорошо, зашли. Думаю, ну вот. И не так и не знаем, кто. Слава Богу, на небе там записан, там есть. А если пришла, да я тут вчера за вами мыло-мыло. Да. Ну, мы бы сказали ей спасибо. Но осталось бы только здесь, на земле. И все. Вот осталось бы там, в нашем этом небольшом зале, и все. Ну, может быть, кто-то еще домой пришел. Сказал бы, вот она хорошая помыла там. А оно ушло на небо. Пусть Господь благословит и нас в собрании, в церкви, на любом труде. Сеять в жизнь вечную. Апостол Петр написал слова такие. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век». Нетленным золотом, не серебром. Это не то, что там богослужения какие-то там золотые мы искуплены, что там принесли в храм много. Да нет, вообще не плотью, не материальным искупили нас, не какую-то сумму внесли в кассу и потом так в грудь себе стучали, да я даю. Да нет, драгоценной кровью Христа и Словом живым, которое Моисей получил когда-то на горе, там написано «Слово живое», передал народу своему, передал израильскому народу, а они по плоти в Ханаан вошли, вот хорошо, все есть, ничего не надо. И про богослужение забыли, идолов понастроили себе, потому что в Ханаан вошли, увидели только виноград, увидели хорошую землю, и все. И поэтому их хромали на оба колена. Постоянно. Потом пророк говорил, долго ли вам еще хромать? Потому что вошли, успокоились. Плотское увидели, а Бога не увидели. И до сих пор не видят многие израильтяне, да и мы здесь, многие, зачастую, увлекшись плотью, забываем о духовном, забываем о Христе. Пусть Господь сохранит нас от этого и благословит сеять и собирать. Аминь.